«А с чего это Глун расщедрился?» Кивнув на сваленные недалеко от двери вещи, полюбопытствовал он. Вопрос, кстати, прозвучал не слишком дружелюбно. «Он не сам», — коротко ответила я. «Глуна Фиртон заставил». «А, господин декан!» Вот теперь голос Рыжего прозвучал совсем жестко, а в темных глазах короля нашего факультета блеснул злой огонек. «Каст недолюбливает Фиртона? Что за странности?» Я была открыла рот в намерении выспросить подробности, но не вышло. «Даш, не надо», — оборвал Рыжий. «Тебя это не касается. Просто заруби на своем маленьком красивом носике. Фиртон из тех, кому доверять не стоит». Упоминание о красивом носике мне, честно говоря, понравилось. Но комплимент был слишком неожиданным и откровенно потерялся на фоне всего остального, и моих обид в том числе. «Фиртону доверять нельзя. А кому можно?» В моем голосе, вопреки желанию, прозвучала насмешка, и Каст ситуацию понял и снова включил режим мачо. «Мне, солнышко, мне и только мне». С этими словами пижон шагнул навстречу и точно хотел заловить, но я оказалась проворнее и отскочила. «Черт, ну почему все вот так? Почему он не может говорить со мной нормально, без рук?» «Каст, тебе прошлого раза мало?» Я потянулась к груди и вновь коснулась амулета. «Хочешь полетать снова?» Мне подарили кривую усмешку и сделали еще один угрожающий шаг навстречу. «Каст!» — возмущенно воскликнула я, а в ответ услышала вкрадчивое: «Дашунь, а ты уверена, что амулет до сих пор действует? Ведь день всех стихий прошел, знак ваула с твоего прекрасного лобика исчез, и танец ты уже станцевала». Лично я сразу просекла, Рыжий блефует, но нашелся и тот, кто на столь уверенный тон все-таки купился. Этот кто-то с тихим рыком вышел из-за дивана и, подражая разъяренному бульдогу, двинулся на нас. Мы с Кастом как-то очень слаженно повернулись на рык и не менее слаженно застыли. А вот дальше реакция была разной. Я растроганно вздохнула, а Рыжий... Рыжий заржал, сволочь! Я воспользовалась моментом, чтобы отскочить подальше и встать между Кузей и Кастом, а король факультета... «Даш, во что ты превратила Твира?» Сквозь хохот простонал он. «Нет, ну во что? Это... Ой, Даш, я не могу!» Но Кузя не обиделся и с траектории движения не сбился. Более того, мой котик грозно рыкнул и ускорился. Он точно хотел прошмыгнуть мимо меня и грызануть Каста, но я и в этот раз оказалась проворней, сцапала Кузьму в охапку, когда тот оказался рядом. «Пусти!» — возмущенно возопил Кузьма. «Твир!» — выдавил умирающий от смеха маг. «Это недоразумение, Твир!» «Укушу!» — пообещал мой герой и защитник. Он честно пытался вырваться, но оказался слишком мал и слаб, хотя одновременно жутко говорлив. «Подлец! Гад! Шантажи!» В общем, Каст все-таки не выдержал. Он уходил, согнувшись от смеха, едва ли не пополам и тихо поскуливая. А вслед звучала Кузина: «Подлец! Зараза! Только сунься! Укушу! Король, блин, фигов!» Я же изо всех сил сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Но на этом история не закончилась. Едва за Кастом закрылась дверь, Кузя резко замолчал и вырываться из объятий перестал, а через миг вообще вывернулся и уткнулся лбом в мою подмышку. Уши локаторы повисли, а я услышала тихое, пронзительно печальное... Нет, это даже не поскуливание было, а самый настоящий плач. «Кузя, что случилось?» Я попыталась оторвать Твира от себя, чтобы заглянуть в мордочку котика, но он не дался. Вцепился в меня всеми лапами и завыл, тоненько и протяжно. «Кузенька, что с тобой?» Чувствуя, как сердце на кусочки рвется, выдохнула я. «Ты этого урода рыжего испугался?» Ответом мне стало исполненное вселенского горя. А еще он задрожал. Миленько так, но сильно-сильно. Кузя! — окончательно переполошилась я. — Да не ори! — вторгся в наш между собойчик зяба. Я резко, требовательно развернулась к зеркалу, а призрачный монстр продолжил нехотя. — Он не каста испугался. Он, в общем, тверь ведь тебя чувствует. А когда ты в портал вошла, эта связь оборвалась. Ну и тебя так долго не было, что Кузя решил, будто ты вообще не вернешься. Подумал, что ты нас бросила. Черт! Я не поняла, в какой момент на глаза навернулись слезы. И причину этих слез. Черт, черт, черт! Ну что за детский сад? Я же знала, что вернусь, и я вернулась. А чего теперь реву-то? Протянул Твир жалобно и выпустил коготки в явной попытке показать, что никуда больше не пустит. Мне же вдруг вспомнился момент, когда рука тянулась к тяжелой хрустальной вазе, а в голове складывался план по сокрытию трупа профессора Глуна и... «Прости!» — хлюпнув носом, прошептала я. «Прости! Больше такого не повторится! Я не хотела тебя напугать! Правда!» Я прижалась щекой к меховой головке Твира с поникшими ушами-локаторами и вновь носом хлюпнула. Дурацкие, совершенно глупые слезы катились по щекам, а на душе стало гадко от воспоминаний о том, что в какой-то миг я действительно хотела остаться на земле. Мне было стыдно уже лишь за то, что допустила такую мысль. «Я никогда тебя не брошу. Слышишь?» отозвался Кузя. «Не брошу!» — уверенно повторила я. И внезапно услышала. «А меня?» Вопрос был задан настолько спокойно и настолько тихо, что я сперва решила показалось. Ну, а когда сообразила... Вот не думала, даже вообразить не могла, что ехидная чешуйчатая морда запала в сердце настолько, что, услышав от него этот якобы невзначай заданный вопрос, буду кусать губы, чтобы не зареветь белугой. И не знала, что ответить смогу далеко не сразу, потому что эмоции будут сильнее меня. И тебя... «Вас обоих ни за что не брошу!» «Правда?» «Клянусь!» — выдохнула я. Разбирать чемодан, который дома паковала не глядя, было не очень интересно. Оказалось, что я запихнула в него кучу ненужных вещей. Но расстраиваться по этому поводу не стала. Смысл переживать, если у тебя есть волшебный шкаф, из которого можно вытянуть любую одежду? — Даш, ты что задумала? — спросил зяба, когда я в очередной раз застыла над россыпью извлеченных из чемодана вещей, а потом выудила из общей кучи легкий бирюзовый шарфик. — Зяба, ты слышал, что сказал Каст? — Хм... — отозвался призрак. — Ну да, слышал. Даш, только не говори, что... — Знаю, что перебивать некрасиво, но не сдержалась. Скажу. Каст, конечно, король факультета и сильнейший маг, но... Кракозябр тоже о приличиях забыл и тоже перебил. — Дашка, ты поступаешь глупо. Может, слова Каста и звучали грубовато, но по факту он предложил тебе перемирие. Ты сама слышала, огневики тебя приняли. Ты не должна их отталкивать. Ты обязана пойти на уступки. В конце концов, Каст не запрещает общаться с водниками, а просто просит соблюдать приличие. Я фыркнула и вытащила из кучи тряпок синие джинсы, а за ними еще одни, на тон светлее. В рассуждениях монстра было здравое зерно, но моя душа против этого благоразумия бунтовала. «Зяб, я все понимаю, и я пойду на уступки, но только не сейчас, не сегодня». «Почему?» «Да потому что...» — не выдержав, воскликнула я. «Огневики воротили от меня носы, когда я только пришла. Потом, когда меня отметил ваул, начали подлизываться. А теперь...» «Нет, ты прости, но они еще не заслужили ни моего расположения, ни тем более дружбы». «Даш, в тебе сейчас эмоции говорят». — укорил призрак. — Ну да. И они тоже, согласна. Но пойти на уступки по первой просьбе после того, как об меня чуть ли не ноги вытирали... Черт, я тоже человек, и у меня тоже есть гордость. Зяб, я отчасти с тобой согласна, но сегодня поужинаю в компании Дорса, — отрезала я. Призрачный монстр тяжело вздохнул и только. А я продолжила разбор вещей, совмещенный с подбором наряда для сегодняшнего вечера. И пусть с мини-юбками пока покончено, это не значит, что у товарищей по академии не будет повода уронить челюсть. И это даже не месть, просто вопрос принципа. Я намеренно отправилась на ужин позже положенного, с опозданием примерно минут в 10. Общага к этому моменту уже опустела, и мне встретился только какой-то одинокий хрипкий парень. Завидев меня, студиозус на мгновение замер и сделал большие глаза. Потом сглотнул и пулей помчался вверх по лестнице, а я, мысленно усмехнувшись, пошла дальше. Шла, как учила секретарша Людмилы Прокофьевны из служебного романа, свободной походкой от бедра. И ничегошеньки не боялась. Разве что совсем немного. Стука собственных каблуков, ибо какие-то, ну, очень громкие туфли надела. Впрочем, оно того стоило. Я стала на 10 сантиметров выше, а при таком каблуке ноги зрительно удлиняются, и мои новенькие синие джинсы в обтяжку смотрятся в миллион раз круче. Плюс каблуки обязывают держать спину, не горбиться, и осанка подчеркивает наличие груди. Ну а если к этому добавить бюстик пуш-ап и обтягивающую белую футболку с глубоким декольте и выразительным узором? В общем, когда зяба увидел меня в этом наряде, то сказал, что юбка мини скромней. Технически он был неправ, а вот по факту... А по факту я не напрягалась, ибо на подобную реакцию и рассчитывала. Единственное, что по-настоящему смущало, отсутствие возможности спрятать подаренный ваулом кулон под одежду. Ну и то, что кулон расположился на пару сантиметров выше ложбинки, откровенно привлекая внимание не только к себе, но и к моей груди. Я вышла из общаги, миновала два опознавательных столбика, на которых горело пламя, выполняющее функцию стражей, и свернула в коридор. Потом пересекла небольшой общий зал и вошла в распахнутые двери столовой. Тишина в зале наступила только через минуту, когда я, гордо задрав подбородок, продефилировала к стопке чистых подносов и отправилась добывать ужин. Стоя спиной к студенческому сообществу и чувствуя затылком, ну и не только затылком, пристальные взгляды будущих дипломированных магов, я довольно улыбалась. Да, все вышло как и задумано. И даже лучше, внимание общественности принадлежало мне целиком и полностью. Я, черт побери, неотразима. И когда я, вся такая красивая, демонстративно проигнорирую Каста, он своими слухами о нашей якобы близости умоется. Однако, когда я забрала у женщины в форменном сером платье последнюю тарелку, подхватила нагруженный поднос и обернулась, то поняла, что что-то не так. Первым, кого я заметила, был наш наглющий король. Он сидел за моим бывшим вип-столиком, сложив руки на груди, и сверлил меня диким, буквально уничтожающим взглядом, от которого по коже мурашки побежали. Кэсси и еще пара сокурсниц, которые попались на глаза, тоже смотрели с непривычной мрачностью. Зато Дорс и Луир буквально сияли, а примкнувшая к ним Тауза хихикала, прикрыв рот ладонью. И только тут, глядя на странную реакцию окружающих, я вдруг осознала одну жуткую вещь. А ведь такая тишина вызвана не только моей сногсшибательной фигурой. Сама, того не желая, я умудрилась одеться в цвета факультета воды. Синие джинсы, синие же специально в тон к джинсам туфли и футболка, пусть и белая, но как назло с голубым узором. Клянусь, это было чистым совпадением. Собираясь и выстраивая планы мести Касту, я думала о чем угодно, только не об этом. Я хотела лишь поддеть одного рыжего пижона, а не нанести оскорбление всему факультету огня. И если до этого момента я еще размышляла на тему того, что, возможно, мне следует подчиниться требованию Каста и обойти столик водников стороной, то теперь сомнения отпали. В таком виде только к ним и дорога. И да, Я, судя по всему, капитально вляпалась. Если не в войну, то в разборку точно. Но отступать было некуда. Поэтому, глубоко вздохнув и мысленно пожелав себе удачи, я направилась к столику Дорса. Ну, а едва плюхнулась на лавку рядом с королем факультета воды, услышала тихое... «Даш, не пойми меня неправильно, но как ты смотришь на то, чтобы переночевать в нашей общаге?» «М?» Я повернулась к Дорсу и... В общем, понять его правильно было, честно говоря, трудновато, потому что взгляд зеленых глаз был направлен четко в мое декольте. Вернее, на кулон, подаренный ваулом, но, по сути, именно в декольте. И оторвался водник от созерцания, ну, скажем так, кулона, лишь после того, как мы с Таузой недвусмысленно кашлянули. «Зачем мне ночевать в общаге вашего факультета?» Возвращая блондина на верный курс мыслей, спросила я. «Что я там забыла?» «Ну, просто ты попала, Дашка!» Встрял в разговор Луир. «Угу». Дорс кивнул и бросил быстрый взгляд в сторону. «У тебя этот, как его? Как ты там говорила?» Я нахмурилась, честно пытаясь уловить ход размышлений блондина, но тот вспомнил раньше. «Капец у тебя, Дашка!» — тихо сказал водник. «Тот, который полный!» Конечно, после этих слов мне не стоило оборачиваться и смотреть на Каста, но не иначе как черт дернул. А король родного факультета, как назло, тоже повернулся, и когда наши взгляды встретились, в отливающих алым от бешенства глазах Каста я прочла все — и обещание, и угрозу, и полную энциклопедию русского мата в придачу. Да, мне реально капец, да выпендривалась. И самое ужасное, что переночевать в общаге факультета воды я не смогу, потому как на чердаке остался голодный Кузя. Я сглотнула. Блин, ну что за невезуха?